26 апреля. Четверг. Брюхатая туча загородила собой полнебосвода. Ей тяжело было удерживать всю пропитавшую ее воду, и она нет-нет, да и проливала через край мелкими брызгами разлетающийся над Москвой неопасный весенний дождик. Маша спряталась под деревом, еще по-зимнему голым и неспособным защитить от прошивающих ветвистую паутину капель. Зонт она не взяла. Да и какой зонт от легкого моросяка? Удивительно, в 9 еще вовсе не темно. В деревянном доме напротив, конечно, тепло. Уже давно заманчиво загорелся под потолком дневной свет, и замелькали за окнами редкие тени. Потом хлопнула железная входная дверь, и новая небольшая партия отвалила с вечерних занятий. Маша проводила взглядом очередную тройку мальчишек, которые, спеша подняв воротники и согнувшись, будто тем самым они станут менее уязвимы для отвесно падающих с поднебесья капель, пробежали, не обращая никакого внимания, мимо нее. Маша больше не путала улочки и неказистые строения, сгрудившиеся вокруг единственного важного для нее особняка. Особняком она называла приютивший студию дом, конечно, не за изысканность и роскошь, которой не было и в помине, но за ту особую, особенную атмосферу, которую она, весьма далекая от искусства, всякий раз ощущала, оказываясь в этих стенах. Дом действительно стоял особняком, и Маша сама изумлялась, как она могла когда-то спутать его с чем-то иным. За последний месяц она зачастила в эти края. Почти каждый раз, когда в студии Каца не было занятий, она приезжала сюда, где ждал ее муж. Муж. Она потихоньку привыкала и не могла привыкнуть к этому определению, которое она должна была соотносить с Женей. С Женечкой. Муж когда-то рисовался в ее представлениях как нечто большое, серьезное, немолодое, ну, скажем, как папа. Муж. А этот мальчишка, которого она любила, никак не вписывался в прежние представления. И все же и это тоже был муж. Не возлюбленный, не любовник, но муж. Потому что, как и с тем взрослым мужем, за ним нужно было ухаживать, тайком по ночам стирать и гладить его рубашки, готовить и таскать из дома что-нибудь вкусненькое, бояться за него, переживать, помогать, принося себя в жертву, и быть не в силах помочь. А еще гордиться его успехами, радуясь его пятерке больше, чем своей, его удаче в студии, забывая о своих проблемах, его благодарной улыбке, не думая, чего ей стоило втихаря от домашних полночи печь в невыдрессированной духовке то подгорающие, то липнущие к бумаге такие любимые им маленькие воздушные безешки. И еще любить его, отдавая все, не считаясь, что возникает взамен. А взамен, на самом деле, кроме необузданной мальчишечьей страсти, в параллель с ней шли проблемы, от которых все труднее становилось отмахиваться. Они прекратили Женины постшкольные проводы до дома, но им на смену пришли Машины поездки на Таганку. Жене, конечно, тоже приходилось отнюдь нелегко. Маша это прекрасно осознавала и делала все, чтобы не осложнять его и так напряженную выше всякого предела жизнь. Женя не возобновлял больше своих попыток заработать на искусстве. Вместо этого он устроился рабочим в ночную смену на большой продовольственный склад. Теперь он работал ночь через ночь. Тировские фуры, затоваренные под самую крышу куриными окорочками или французскими пахнущими плесенью сырами, подходили круглыми сутками. И бригаду таких же безденежных студентов погоняли, перебрасывая с одной срочной машины на другую. Наутро он приходил в школу серо-зеленого цвета, но ни разу Маша не слышала от него стона, кроме, может, единственного, что у него теперь недостает времени на скульптуру, и работа поэтому движется слишком медленно. Маша видела, каких усилий стоило ему продолжать учебу. Но Женя упирался и непонятным даже для Маши способом ухищрялся теперь не получать тройков. Даже по химии. Он больше не позволял себе роскошь явиться в школу с невыполненным домашним заданием. Троек Женя боялся, может быть, больше, чем очередной фуры под утро. Тройка перечеркнула бы все его завоеванные такими трудами достижения. На фоне Жениных подвигов Маша все чаще стала допускать срывы. Она зашивалась. Ее на все уже не хватало. Женя полностью и беспрекословно вышел для нее на первый план. О себе она вспоминала лишь тогда, когда он был прикрыт, когда она сделала для него все и большего не могла. Она еще катилась по инерции, благодаря огромному гандикапу, который имеет в нашей школе будущий медалист. Она еще выезжала на старых знаниях, пользуясь тем, что новых материалов уже никто практически не давал. Но все чаще случалось, что учителя не оценивали ее ответы или контрольные, потому что эти оценки перечеркивали бы все усилия всех предыдущих лет. Мама Оля уже не раз давала ей внушения по поводу невыполненных домашних заданий, проваленных контрольных. Но Маша невнимательно выслушивала классную, соглашалась и тут же летела в магазин покупать Жене новую рубашку вместо продранной вчера на разгрузке машины. Женя и сам пытался остепенить Машину активность, обратить ее наконец, на себя саму, но эффект немногим отличался от мамы Олиного. Правильная Инга пилила Машу, убеждая, что это недопустимо и преступно приносить себя в жертву, что Машина личность ничуть не менее ценна, чем Манмартикова, а может, еще и поважнее. Но Маша усматривала в Ингиных словах ревность к Жене. У подружек все меньше оставалось времени друг для друга. Давно в прошлом остались-позабылись совместные приготовления уроков, беззлобное сплетничание на переменках, откровенные душеизлияния, и лишь традиционная общая дорога в школу еще напоминала прежние времена, когда их постоянно тянуло друг к другу. И все же это вовсе не означало, что их дружба иссякла. Она лишь была оттеснена чувством гораздо более глобальным. Несмотря на глубинную скрываемую обиду, Инга сохраняла верность. Не без помощи мамы Оли она перевелась в Машину группу по информатике, не убоявшись даже Палыча, и как могла прикрывала подругу. Когда, махнув рукой на недосягаемую соучастницу, она сказала, что сама напишет совместный отчет по квалификационной задаче, которую девчонки должны были готовить на пару, Маша испытала чувство стыда за свое иждивенчество, которое, впрочем, быстро утонуло в море совсем других проблем. Весь класс вскоре узнал, что Манмартик ушел из дома. Здесь, скорее всего, не обошлось без Дика. Женя, популярность которого невообразимо возросла прямо пропорционально нападкам со стороны Карапетовны и Шапокляк, теперь стал национальным героем. Нельзя сказать, чтобы он это поощрял или работал на свой новый имидж, но имидж не всегда зависит от нас. Теперь с Манмартиком всегда в первую очередь делились принесенным в школу бутербродом или апельсином, ему подсказывали на контрольке охотнее, чем обычно, даже рискуя быть выгнанным из класса. Затем произошло событие и вовсе невероятное. Зинка, пожалуй, самая резкая девица во всем классе, если не давать более стрёмных определений, с которой Маша после известных разборок так и не смогла сформировать хоть сколь-нибудь человеческие отношения, без чьей-либо подачи вдруг остановила ее на перемене и протянула ей 3 смятые пятисотки. «На, фекалка Манмартра, вот, забери, я тебе была должна». И, сунув их растерявшейся Маше в руку, быстро заспешила дальше по коридору. Неожиданно свалившиеся сумасшедшие деньги решено было прокутить как-то по-особенному. Женя заказал сауну. Только для них. Крошечную, но настоящую сауну. Маша долго ужасно трусила. Жене стоило неимоверных усилий уломать ее пойти туда вдвоем. Они нацепили на пальцы свои кольца-змейки для придания смелости своему походу, но когда оба, вооруженные длинными банными полотенцами, стащенными из дома, подошли к неказистому сооружению сочной вывеской, Маша увидела в дверях ожидавшего их пузатого грузинистого вида хозяина и тут же свернула в первую попавшуюся подворотню. Женя так и не сумел перебороть стойкий паралич, который охватил все Машино естество от макушки до пяток. Маша отпрянула в тень. Из дверей вышла симпатичная девчонка южного типа с короткой стрижкой, открыла цветастый зонтик и зацокала по асфальту, аккуратно обходя заполненные водой выбоины. И тут же, почти следом за ней, появился немолодой, серьезный, залысинный, невысокий, сутулый человек. Он не ежился под накрапывающим дождем. Он шел, не глядя по сторонам, безразличный и к дождю, и к лужам, и к случайным забредшим прохожим. Он не замечал ничего. Усталый, битый жизнью старый еврей. Маша проводила его взглядом. Вид жалкого человечка вернул ее к собственным невеселым думам. Яркий свет на первом этаже померк. Короткой перебежкой Маша пересекла улицу и отворила еще не запертую дверь. Она сразу увидела Женю, который с ключом в руках шел ей навстречу. «Ты?» Он удивился и вместо того, чтобы броситься к ней, отступил на шаг назад. «Ты мне не рад?» Женька опомнился и подхватил ее на руки, закружил по тесной сцене, опрокидывая неизменный деревянный стул. «Чш, отпусти!» Женя опустился на одно колено, и Маша легко спрыгнула на пол. Она взяла в свои ладони его лицо и заглянула в глаза. «Что-то не так? Что случилось? Говори, я же вижу». Женя отвернулся. Он поднял валяющийся стул и, тяжело упав на него, усадил Машу себе на колени. Каца выгоняют из союза художников. «Почему? Как это возможно?» — Маша вскочила. Она уже не вспоминала те времена, когда ревновала Женю к этому странному человеку, имеющему на него такое почти безграничное влияние. Она видела переживания Жени, и они тут же стали ее собственными. Маша в мгновение ока забыла свои тревоги и проблемы, с которыми она шла сюда. Они молча утонули в его невзгодах. За плагиат. Он присвоил себе чужую работу, выдавал за свою, победил на конкурсе, получил денежную премию и оставил себе. «Не верю. Я его знаю только с твоих слов, но все равно не верю. И тем не менее, все выглядит именно так. Ты поняла, что речь идет о моей работе «Зеркало любви»?» «О боже, но ведь это ложь! Тебе надо пойти и сказать всем, что это неправда». «Я сегодня там был», вопреки желанию Каца. «Он хочет остаться выше всех их интриг. Но я все равно пошел». Женя замолчал. Маша не торопила его. «Я чего-то в этой жизни не понимаю. Я не сумел доказать. Они не стали меня слушать, они только задавали свои вопросы, но ответы их не интересовали. Они все знали наперед. Он вывез скульптурную композицию под своим именем? Скажите только, да или нет?» «Да, но мы вас спросим, когда сочтем нужным, молодой человек. В каталоге выставки ваша скульптура значится тоже под его именем? Только да или нет?» «Да, но каталог печатался еще до начала выставки. На самой экспозиции работа выставлялась от моего имени. Вы сами туда ездили? Вы там были и видели? Тогда как вы можете судить? Ах, с его слов, понятно. Куда пошли деньги, призовой фонд?» «Я их передал на содержание студии. Студии Каца? Нашей студии. А разве это не студия Каца? Ах, значит, все-таки его студия. Спасибо, молодой человек, вы нам очень помогли, вы свободны. Я сказал, вы свободны. А нам надо решить не только вопрос членства Александра Самуиловича Каца в Союзе художников, но и судьбу мастерской, которая финансируется вот таким нечистым, с позволения сказать, способом». «Жень, что же это такое? Что теперь будет?» «Они уже вспомнили, что мы занимаем помещение незаконно, что здание давно предназначено под снос. А дети не пострадают, они, если хотят заниматься настоящим искусством, а не искусством зарабатывать деньги на чужих работах, найдут себе кружки рисования при дворцах молодежи». Женя сжал кулаки. «Во всем я виноват. Понимаешь? Я». «Нет. Я знаю, кто донес. Я тоже знаю. Граф даже не скрывает. Он говорит, что борется за правду. Только правда его в силе его папаши. Может, мне попробовать поговорить с моим папой? У него тоже могут быть связи». Женя кисло усмехнулся. «Неужели связи важнее правды? Знаешь, в детстве, когда мальчишкам не хотелось драться, они затевали бодягу. А вот я позову папу, он танкист, и он приведет во двор танковую армию. Тогда я позову дядю, он летчик, и он разбомбит твою танковую армию». Вот дети и выросли. Маша обошла его и обняла сзади, опершись подбородком на его плечо. Густые, промокшие под дождем волосы упали на его колени. «Боже, ты вся промокла. Ты дрожишь? Идем, я тебя переодену». Наверху, уже прилично обжитом, появились такие новшества, как старый, вздутый от недоедания в прошлой жизни холодильник, подарок Каца. Маша заглянула внутрь. Холодильник сейчас был отнюдь не голоден. Тоже, по всей видимости, благодаря Александру Самуиловичу. Маша знала, что он подкармливает Женю, и была ему за это благодарна. На столе, которого тоже не водилось здесь раньше, закипал электрический чайник. А микроволновку Женя дал Дик. Учебники, сложенные на полу неровной стопкой, образовывали Пизанскую башню. В целом здесь стало почти уютно. Во всяком случае, в сравнении с состоянием на улице под дождем. «Общалась с твоей ма. Я теперь каждый день от тебя отчитываюсь. Ты бы родителям хоть иногда сам звонил?» «Не, лучше уж ты. Я не вынесу ее опеки. Они славные, я на них не обижаюсь. Но мама по жизни считает, что должна знать про нас с Аленкой все, каждый шаг, каждый чих. Мы вечно обязаны докладывать, где мы, когда, с кем. Ладно, Аленка соплистка еще, а я-то взрослый». «Ага, то есть ты переложил это на мои хрупкие плечи. Ты только смотри, чего лишнего им не ляпни. А тебе только хорошее или ничего? Зачем их грузить, они и без того переживают. Папа у тебя кремень, а мама... Мне ее по-женски жалко». Маша подозревала, что на самом деле Женя не так уж уверен в себе, как старается демонстрировать, и что он опасается прямого общения с родичами, боясь, что эти разговоры смогут подорвать давшуюся ему отнюдь нелегко решимость довести дело до победного конца. Из мерзлых глубин прекрасно пашущего пятое десятилетие холодильника Маша достала целлофановый пакет с обычными домашними котлетами. Их оставалось 3 штуки. Одна благополучно исчезла. Маша отметила это про себя. Она вернула пакет на место. «Где ты был, когда тебя не было?» «Когда? Вчера? У меня же ночная, нечетное число. Ты что, забыла и приезжала вчера?» «Я приезжала сегодня, перед школой. Привезла тебе котлет, чтобы ты не умер с голоду. Только ты не вернулся к утру». «Да, я завалился к Гаврошу. У меня не было сил в 6 утра ехать еще на Таганку». Маша вскочила и от волнения заходила по помещению мимо отвалившегося на диван Женьки. «И как это прикажешь понимать? Почему к ней? Ко мне ты не заваливаешь». «К тебе я не могу». «Зачем ты возвращаешься к невозможному?» «А к ней можешь». «Она сама предложила». «И часто ты у нее ночуешь?» «В первый раз. Ее родители укатили в отпуск в Турцию. Квартира пустая». «Только не рассказывай мне, что Гаврош — это мальчишка, гоняющий в футбол. Ты лучше всех лопоухих ребят понимаешь, что она девчонка похлеще других. И как она к тебе относится, ты тоже, думаю, догадываешься». «Машут, ты ревнуешь? Ты что, родная? Ты же знаешь, меня нельзя ревновать. Я не способен на измену». «Я теперь вижу, на что ты способен». «Маш, я тебе честно все рассказываю. Мы договорились никогда не врать друг другу. Я у нее переночевал. Ну и что? Ты, как никто другой, можешь быть уверена, что моя ночевка в доме у девчонки не означает ровным счетом ничего. Или означает ровно то, что было. Я спал в гостиной на диване, она у себя. Все, черт побери, ты же знаешь, что если даже я буду спать в одной постели с кем угодно, кроме своей жены, ничего не будет. И ты после всего этого еще можешь меня ревновать?» «Это ты мыслишь только примитивными категориями. Для тебя измена — это когда ты с другой занимаешься любовью. А изменить можно даже тем, что улыбнешься иначе». «Объясни, почему?» «Это легче понять, чем объяснить. Так ты говоришь? Ты не мальчик, которому надо все объяснять. Учись думать сам. Надо соизмерять границы, которые ты проводишь для себя, с теми, что существуют вокруг, в том числе у людей, которые тебе дороги». «Маш, не ревнуй меня, пожалуйста. Я тебя очень люблю. Я тебе не изменю, что бы ты по этому поводу ни думала». «А ты не давай мне поводов думать». «Все, помирились. Снимай мокрушку, пока не заболела. Будем сушить». Женя направил два прожекторообразных осветителя на ее развешанную на все том же деревянном стуле одежду. Машины узкие ступни утопали в громадных Жениных кроссовках. Длинная мужская рубаха прикрывала верх ног. «Смотри». Он нажал пальцем босой ноги клавишу стоящего на полу притащенного сюда Машиного плеера, и тот, заученно с заранее подгаданного места, начал: «Когда уйдем со школьного двора». Женя подхватил за тонкие ножки деревянный стул и, приговаривая сам себе «раз-два-три, раз-два-три», закружил по маленькой сцене. «Молодчин, гляди, ты уже не плющишь партнерши боты, как выражается лошак. А теперь со мной». Она забыла на полу кроссовки и выскочила на подиум. Женя отбросил неодушевленную партнершу и попробовал перехватить на лету партнершу одушевленную. «Тш, не прижимай меня так, это же вальс. Осторожней, я тоже босиком. Слушай ритм. Раз, два, три. Молодец, молодец. Знаешь, я уже могу прокрутиться 5 вальсов подряд в одну сторону, а затем пройти по прямой, не сбив ни одной скульптуры. Натренировался. Только у меня сразу начинает дуреть голова, едва я слышу эту мелодию, а других вальсов не записано. Но все-таки, извини, со стулом танцевать легче, чем с тобой». Он не договорил. Они в кружении выскочили на самый край подиума, его нога соскользнула, и, увлекая за собой Машу, он рухнул вниз, не расставаясь с партнершей, под издевательское и девочку, которой нес портфель. Они лежали, отсмеявшись и тяжело переводя дыхание, на полу, друг возле друга. Маша, неудачно упав, потянула связку кисти, но боялась пожаловаться, чтобы не порождать в нем чувство вины. На Женю вновь навалились мрачные мысли. Маша угадывала это по его лицу, не умеющему драпировать чувства. «А я столько времени готовил работу для парижского салона. Теперь это все ни к чему», — проговорил он, и плохо скрываемая тоска прорвалась наружу. «Выставка должна состояться летом. Если б я туда попал, одно это было бы самой большой победой, о которой только можно мечтать. Теперь все рухнуло». «А что ты думал туда везти?» «Идем». Женя взял ее за больную руку и потянул, увлекая за собой. Закусив губу от резкой боли в запястье, чтобы не выдать себя, Маша сама встала и, вставив ноги в гигантские незавязанные кроссовки, послушно пошлепала следом за провожатым. Они пошли сквозь конвой молчаливых узнаваемых скульптур. Старый знакомый конкистадор теперь был слишком мелок для своего чересчур мощного буцефала, сменившего прежнюю клячу. Женя подвел Машу к своему рабочему столу, приподнял, подсадив на стол. «Вот, смотри, теперь все можно». Белое покрывало таило под собой нечто неопознаваемое. Он неспешно стащил тканюшку. Перед Машей открылось то, что несколько месяцев подряд занимало пусть не единственные, но, возможно, самые сокровенные Женины помыслы. Маленький айсберг белоснежно-матового мрамора стаял по весне сверху, обнажив скрывающуюся в его бесформенном объеме просыпающуюся от зимнего сна приподнявшуюся, опираясь на тонкую напряженную руку, девушку. Она сама еще не была очерчена четко, Сон или туман, или водяные брызги омывающих ее ложе волн делали ее фигуру романтично затушеванной, если такое описание уместно при характеристике скульптуры, высеченной из твердой каменной глыбы, не терпящей нечеткости. Девушка прогнулась в гибкой линии молодого обнаженного тела. Вытянутая стройная нога, вторая поджата. Полусонная, полудетская улыбка, таящаяся в уголках приоткрытых губ. Непостижимо глубокие черные провальные зрачки и белый, сверкающий отблеском кубик мрамора, блик падающего света. Плавный изгиб длинной тонкой шеи, головка склонилась на бок, и замершим водопадом волосы струились вниз, смешиваясь, растворяясь, переходя в волны и пену бурлящих в ногах барашков, чем-то до боли напоминающих кудряшки беломедвежьей шкуры. Нежное матовое тело девушки, только что выкристаллизовавшейся из удивительной смеси застывшей воды и расплавленного отступившего камня, было чудовищно однозначно. И Маша вспыхнула от этой узнаваемости. Ее нагота, проступающая сквозь камень, и вееры замерзших на лету брызг, хоть и не вполне откровенная, была все же чересчур натуралистична для того, чтобы Маша была готова с ней смириться. Возможно, даже скорее всего, это было лучшее, что когда-либо создал ее Женя, но это было доступно лишь двум парам глаз во всей Вселенной. Я бы назвал ее рождением Афродиты. Она еще не закончена. Мрамор надо полировать. Каменный постамент тоже еще придется обрабатывать. Маша взяла в руки сложенные лицом вниз наброски. Петербургские зарисовки. Как недавно и как безумно давно это было. Ей казалось, что она жила одной с Женей жизнью всегда. Рождение богини любви. Женя отсчитывает свою жизнь с этого самого момента. Да, пожалуй, он прав. Во всем, что происходило до того, не было содержания. Она смотрела на прошлое, как сторонний наблюдатель, и только от настоящего не могла отстраниться. «Хорошо, что Парижа не будет. Ты никогда и никому не покажешь эту работу». Маша встала и накрыла скульптуру покрывалом. «Ты недовольна? Тебе не нравится?» «Я не хочу, чтобы кто-либо, кроме тебя, мог видеть меня. Ты не спросил моего разрешения, когда начинал. Я не дам его тебе никогда в жизни». «Маша!» Она сразу вспомнила все, ради чего прибежала сегодня сюда. Но это было бы уже слишком.